Третье. В предыдущие годы Пушкин был не особенно выгодного мнения о браке и, во всяком случае, считал его для себя совсем неподходящим. Многочисленные увлечения его, нами доселе рассмотренные, нисколько не были связаны с матримониальными планами. Еще в мае 1826 года он с некоторую тревогою спрашивал князя Вяземского, правда ли, что Боротынский женится, боюсь за его ум, законная, род теплой шапки с ушами, голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение, но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если б лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. И вот каких-нибудь 7 месяцев спустя в мыслях его об этом предмете происходит решительный переворот. В первый раз в жизни ему пришла охота жениться. В письме к Зубкову, свояку будущей невесты, он излагает красноречивые доводы в пользу своего нового решения. «Дорогой Зубков, вы не получили письма от меня, и вот этому объяснение. Я сам хотел 1 декабря, то есть сегодня, прилететь к вам как бомба, так что выехал тому 5-6 дней из моей проклятой деревни на перекладной ввиду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу двигать рукою. Взбешенный, я играю и проигрываю, но довольно. Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой. Ваши 2 письма прелестны. Мой приезд был бы лучшим ответом на размышления, возражения и так далее, но так как я вместо того, чтобы быть у ног Софии, нахожусь на постоялом дворе в Пскове, то поболтаем, то есть станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье. Вы мне говорите, что оно не может быть вечным. Прекрасная новость. Не мое личное счастье меня тревожит. Могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею? Я трепещу, лишь думая о судьбе, быть может, ее ожидающей. Я трепещу перед невозможностью ее сделать столь счастливую, как это мне желательно. Моя жизнь, такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый, вот что внушает мне тягостное раздумье. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным? Дорогой друг, постарайтесь изгладить дурное впечатление, которое мое поведение могло на нее произвести. Скажите ей, что я разумнее, чем имею вид, что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее, как невозможно впоследствии найти ее еще прекраснее, ибо прекраснее быть невозможно. Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее паниным скверным и жени меня. Переписка, том 1, страница 390. Все невесты, которых Пушкин намечал себе в эти годы, относятся приблизительно к одному и тому же типу — молоденькие барышни из хорошего московского или петербургского общества, красивые, интересные, превосходно воспитанные, в отличие от несколько неуклюжих и жеманных тригорских соседок. Но вместе с тем это совсем юные существа с еще не сложившейся индивидуальностью, мотыльки и лилеи, а не взрослые женщины. Таковы Софья Федоровна Пушкина, Екатерина Николаевна Ушакова, Анна Алексеевна Оленина и, наконец, Наталья Николаевна Гончарова, которая и стала, в конце концов, женой поэта. Сватовство к Софии Пушкиной не имело успеха, и вскоре эта девушка была официально объявлена невестой скверного панина. Поэт, который, казалось, еще недавно весь горел страстью к ней, необычайно быстро утешился и никогда впоследствии не вспоминал о своей попытке. Образ Софи Пушкиной никак не отразился в его поэзии, а имя ее он поместил лишь во второй, дополнительной части донжуанского списка. Ее ближайшая преемница Екатерина Николаевна Ушакова, по крайней мере, в этом отношении оказалась несколько счастливее. Дом Ушаковых на Пресне был одним из самых веселых, хлебосольных и гостеприимных в целой Москве. Многими чертами своего быта эта семья напоминала Ростовых из «Войны и мира». Пушкин постоянно появлялся здесь во время своих приездов в заштатную столицу. Из двух сестер Ушаковых младшая Елизавета была красивее, но Пушкин заинтересовался старшей Екатериной. Одна московская жительница писала в 1827 году о барышнях Ушаковых. Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ее ног, то есть сказать просто влюблен в нее. Это общая молва, а глаз народа — глаз Божий. Еще не видевши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Н на балах, на гуляниях, он говорит только с нею, а когда случается, что в собрании Н нет, Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его. Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинения, между нотами черную шаль и цыганскую песню, на фортепианах его талисман, в альбомах несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке вечно вертится имя Пушкина. Лернер. После ссылки в Москве собрание сочинений Пушкина под редакцией Венгерова, том 3, страница 347. Но молва обманулась в своих предсказаниях. Пушкин так и не собрался сделать предложение. В мае 1827 года он уехал в Петербург и до самого декабря следующего года не показывался в Москве. Новое девичье личико завладело его фантазией, и он готов был простить Петербургу его холод, гранит, скуку, даже его дух неволи, потому что там ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. Обладательница этой ножки и этого локона — Анна Алексеевна Оленина. Была дочерью Алексея Николаевича Оленина и Елизаветы Марковны, урожденной Полторацкой, и приходилась таким образом двоюродной сестрой Анне Петровне Керн. Оленин состоял директором публичной библиотеки и президентом Академии художеств. Это был человек любезный и просвещенный, с большим артистическим вкусом, искусный рисовальщик, украсивший своими заставками и виньетками первое издание «Руслана и Людмилы». Он давно знал и ценил Пушкина, но вряд ли особенно обрадовался, услышав, что влюбленный поэт готовится не на шутку сделать предложение его дочери. Намерения у Пушкина были самые серьезные. В тетрадях его, относящихся к тому времени, то и дело повторяется аннаграмма имени и фамилии Олениной. Тен, Анинелло и так далее. Щеголев разобрал даже тщательно зачеркнутые слова «Анет Пушкин». Мы не знаем достоверно, почему Пушкин не исполнил своего плана. В обществе ходили слухи, что поэт сватался и получил отказ, так как мать девушки ни за что не хотела этого брака. Художник Железнов в своих неизданных воспоминаниях, принадлежащих ныне Пушкинскому дому, сообщает со слов академического гувернера Быкова другую версию, быть может, более правдивую. Пушкин посватался и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов, но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха. Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Казьмин, Пушкин и Оленина. Страница 33-34. Получив отказ от родителей Олениной или сам отступив в последнюю минуту, немножко наподобие гоголевского Подколесина, Пушкин в конце года вернулся в Москву с намерением возобновить свои ухаживания за Екатериной Николаевной Ушаковой, но здесь ожидала его новая неудача. При первом же посещении Пресненского дома, рассказывает племянник Екатерины Николаевны Киселев, узнал он плоды своего непостоянства. Екатерина Николаевна помолвлена за князя Де Го. «С чем же я-то остался?» — вскрикивает Пушкин. «С оленьими рогами!» — отвечает ему невеста. Впрочем, этим не окончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д.О.М., он упрашивает Ушакова, отца невесты, расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были очень явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин по-прежнему остался другом дома. Чрезмерно пылкого чувства не было ни у Пушкина, ни у Екатерины Николаевны, но несомненно, что их связывала обоюдная симпатия. Впоследствии, когда Екатерина Николаевна Ушакова сделалась госпожой Наумовой, молодой муж сильно ревновал к ее девичьему прошлому, уничтожил браслет, подаренный ей поэтом, и сжег все ее альбомы. Зато, к удовольствию пушкинианцев, альбом ее сестры Елизаветы Николаевны благополучно сохранился. Он особенно для нас любопытен, ибо именно здесь, среди многочисленных карикатур, изображающих Пушкина, Оленину и барышень Ушаковых, находятся обе части донжуанского списка. Екатерина Ушакова попала в первую часть в качестве Катерины IV. Тотчас же за нею следует Анна, по предположению Лернера, Анна Петровна Керн. Но, принимая во внимание подшучивание Ушаковых над неудачным сватовством Пушкина к Олениной, можно с уверенностью допустить, что это ей досталось предпоследнее место в списке непосредственно перед Натальей Гончаровой. Это имя приводит нас к тому из увлечений Пушкина, которое имело наиболее сильное и наиболее роковое влияние на его дальнейшую судьбу. Но предварительно нужно сказать несколько слов еще об одной женщине, довольно замечательной, с которой поэту довелось столкнуться в 1828 году, незадолго до знакомства с Гончаровой. Имя Аграфены находится во второй части донжуанского списка. И совершенно правильно, ибо никакой особо заметной роли не сыграла в жизни Пушкина его носительница. Здесь не было настоящей любви, не было, по-видимому, даже искреннего, хотя бы мимолетного увлечения, но имело место лишь острое психологическое любопытство и интерес художника-наблюдателя к женщине бурных страстей и далеко не заурядного характера. В черновых подготовительных редакциях «Египетских ночей» Пушкин пытался обрисовать тип современной Клеопатры. Это ему не удалось, и в конце концов он пошел другим путем. Но с точки зрения первоначального замысла трудно было найти лучшую натурщицу, нежели та, о которой он писал. С своей пылающей душой, с своими бурными страстями, о, жены севера, меж вами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчистенных светил. Графиня Аграфена Федоровна Закревская, очерченная в этих стихах, была женою графа Арсения Андреевича, финляндского, а впоследствии московского, военного генерал-губернатора, одного из видных деятелей Николаевского царствования. Она славилась в свете своей красотой, бурным темпераментом, многочисленностью любовных похождений и дерзкой вызывающей смелостью, с которой она афишировала свой образ действий. Князь Вяземский прозвал ее «Медной Венерой». О цинизме ее рассказывали чудеса. Кроткие благонравные души, вроде Аксакова, глядели на нее почти с ужасом, но весь нравственный облик ее, такой порывистый и страстный, необычайно понравился Пушкину, которого она приблизила к себе летом 1828 года и сделала поверенным своих тайн. «Я опустился в свет, потому что бесприютен», — писал Пушкин Вяземскому. «Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники, к чему влекли меня всегдашняя склонность и нынешнее состояние моего благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке. Ей-ей, намерение благое, да исполнение плохое». Переписка. Том 2, страница 79. Шутливый намек Пушкина на журнал Измайлова «Благонамеренный» может быть понят только в сопоставлении с предыдущим письмом князя Вяземского. «В нашем соседстве есть Бекетов, добрый, образованный человек, но лучше всего то, что всегда с благонамеренным в руках и полагает, что ты суешь в ручки дамские то, что у нас...» В таких выражениях писал Пушкин о своем знакомстве с Закревской. Прозой в интимном письме к приятелю. А вот как развил он ту же самую тему на языке богов, то есть в стихах. «Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, как упоителен язык. Но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты, боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты». На этом сопоставлении чрезвычайно ярко обнаруживается неустранимая двойственность, заложенная в натуре Пушкина, разительный контраст между тайноведением поэта и точкой зрения человека. Закревской посвящены также стихотворения 1828 года к «Счастлив, кто избран своенравно», И по весьма правдоподобной догадке Морозова известные стихи, относимые большинством комментаторов к Анне Петровне Керн, «Когда твои младые лета позорит шумная молва» и так далее.